Глава 30. Солнце слепило глаза. Конечно, мы не подумали, что шторы надо задернуть. А для чего? Окон напротив нет, мы на самом верху небоскреба. Солнце заглядывает в спальню только после полудня, так что, очевидно, полдень уже миновал. И давно. Ночь прошла бурно, мы оба были измотаны до изнеможения. Ах, почаще бы так уставать. Алекс даже во сне крепко прижимал меня к себе. Я слушала биение его сердца. Теперь оно было ровным и спокойным. А ночью его сердце бешено колотилось. Я не шевелилась, боясь разбудить Ракотова. Никогда не думала, что для мужчины так сложно признаться в любви. Вчера он был похож на влюбленного школьника. Это трогало до глубины души, и я верила в его искренность. Алекс тяжело вздохнул, улыбнулся во сне и перевернулся на спину, выпустив меня из объятий. Что ему сейчас снится? Судя по улыбке, что-то приятное. Хотелось поцеловать его в губы, но сдержалась. Пусть спит. Я осторожно соскользнула с огромной постели. Сладко потянулась, раскинув руки и прогнувшись в талии. Довольно улыбнулась новому дню. Жизнь прекрасна. Растерзанное вечернее платье валялось на полу. Я тронула его кончиками пальцев ноги. Это уже не зашить. Зато как возбуждающе оно рвалось под сильными руками Ракотова. Чуть дальше лежала белоснежная рубашка Алекса. Ее я тоже как-то очень лихо порвала. Сама от себя такого не ожидала. Остальная одежда разбросана вокруг кровати и по всей комнате. Убей, не помню, чтобы мы ее нарочно расшвыривали. Как-то непроизвольно получилось. Лениво завернулась в шелковую простыню цвета спелой вишни и подошла к окну. Город простирался у моих ног в легкой серой дымке. Скорее всего, это просто смог огромного мегаполиса. Но все равно красиво. Солнце кидало яркие блики на пол из черного мрамора. Я стояла босиком на гладкой поверхности камня, нагретого яркими майскими лучами, и смотрела в бездонную пропасть. На ее дне гуляли маленькие, как муравьи, люди, ездили крохотные автомобили, жизнь бурлила и била ключом. Почему ночью Алекс запретил мне ответить на его признание? Не надеялся на взаимность? Так у меня вроде все на лице написано. Я знаю, что люблю его. Не надо себя обманывать. Убеждать, что мы только друзья, или теперь только любовники. Любовь и страсть далеко не одно и то же. Да, я люблю Алекса. Когда это стало для меня очевидно? Наверное, когда мы каждый вечер разговаривали по телефону. Ведь уже через несколько дней я без этого не могла жить. «Иди ко мне», — услышала я вкрадчивый голос. «Иди сюда, я соскучился». «Уже успел?» — усмехнулась я, поворачиваясь к Алексу. «Да». Ты красиво задрапировалась. Даже лучше, чем в покрывало на моем дне рождения. И это он помнит. А ведь я тогда грезила завернуться в простыню из графской спальни. Мечты сбываются. Я отпустила концы ткани, и она с легким шуршанием соскользнула к моим ногам. Хочешь меня подразнить? Его глаза снова потемнели. Очень хочу. И я к тебе не подойду. Рассмеялась я, поворачиваясь перед Ракотовым. Ты соскучился? Ты иди ко мне. Сама напросилась. В одно мгновение он оказался рядом со мной, сгреб в охапку и повалил на пушистый ковер на полу. Алекс довольно ухмыльнулся, как охотник, поймавший вожделенную добычу. Крепко обхватил запястье. «Попалась?» — рассмеялся он. «А я и не возражаю», — ответила дворовая девка Ритка, графу Ракотову. «И что он со мной сделает теперь?» Алекс резко повернул меня на живот. Я затаила дыхание. Его пальцы уверенно пробежались вдоль позвоночника, откинули мои волосы, и Ракотов запечатлел крепкий поцелуй у меня на плече. Настолько крепкий, что остался след. Но коварный граф на этом не остановился. Скоро мои плечи и шея покрылись легкими кровоподтеками. Было щекотно, я брыкалась, пыталась вырваться и смеялась. Алекс тяжело перевел дыхание. «И это все?» — возмутилась я. «Продолжай, продолжай!» «У тебя скоро живого места не останется. Пусть. «Ладно, сама этого хотела. Потом не жалуйся». Руки у Алекса необыкновенные, сильные и нежные, как он сам. Когда я пришла в себя после его бурной атаки, он осторожно гладил меня по волосам и довольно улыбался. Моя голова покоилась на его широкой груди, а сердце Ракотова все не могло успокоиться. Я приподнялась на локтях, пододвинулась к нему и поцеловала в губы. Он ответил на поцелуй и привлек к себе. Я снова положила голову ему на грудь и погладила руку Алекса, сцепив свои пальцы с его в крепкий замок. «Не отпущу никогда». «Я люблю тебя». Я откинула голову назад и посмотрела ему в глаза. Очень сильно. Он крепко обнял меня и зарылся лицом в мои волосы. Думал, ты только увлечена. «Алекс, ты слепой, честное слово», — рассмеялась я. «Ты поэтому мне запретил вчера тебе отвечать?» «Мне показалось, ты мне не поверишь», — проговорил он, задумчиво играя моими локонами. «Знаешь, я никогда ничего подобного не чувствовал. 2 недели, что мы не виделись, тихонько сходил с ума. Тогда я понял, что никого до тебя не любил. Я не ангел, женщин было много. Страсть, бурный секс, ревность, ненависть — все было. Но не любовь. Любовь — это когда готов ждать, сколько потребуется, и ничего не требовать немедленно. Сам от себя такого не ожидал». У меня перехватило дыхание. Я крепче прижалась к нему и замерла. Слезы скатились по моим щекам и капнули ему на грудь. Алекс посадил меня рядом с собой, осторожно вытер мне лицо, взял за подбородок и взглянул в глаза. «Я что, расстроил тебя?» «Ракотов, ты не только слепой, ты еще и глупый», — улыбнулась ему сквозь слезы. «Это от счастья». Алекс притянул меня к себе, поцеловал в макушку и взъерошил волосы. «Знаешь, я тоже очень счастлив. Как никогда». После очень позднего завтрака, который нам доставили из ресторана, я поняла, что мы никуда не пойдем. Во-первых, нам обоим этого не хотелось. Во-вторых, мне нечего было надеть, кроме чулок на поясе. Интересно, а как я домой поеду? Алекс поднял с пола остатки моего вечернего платья и с сомнением на них посмотрел. «Сразу выкинем или оставим на память?» «Выкинем», — решила я. «Дай мне свою рубашку или халат». «Не дам. Ты мне так больше нравишься». Он вынул запонки из разорванной рубашки и положил их на прикроватную тумбу. «Ты меня так завтра домой повезешь, как леди Годиву?» «Слушай, а ведь я об этом и не подумал», словно очнулся Ракотов. «Что, я голая?» «Нет, что завтра тебе на работу. Сейчас мы это исправим». «А тебе в понедельник что, на работу не надо?» «Будем считать, я тут в командировке. И ты тоже. На моем заводе». «А что, хорошая идея. Мы оба трудимся изо всех сил». «Это ты моему шефу объясни», усмехнулась я. «Ладно, возьму отгул. Я и так заработалась на прошлой неделе». Алекс лежал на спине, улыбался, как довольный кот, наевшийся сметаны, и уже набирал какой-то номер в своем смартфоне. Я уселась рядом и завернулась в простыню. Ракотов потянул за ее край. Я не отпускала. Он потянул сильнее, еще сильнее, и отобрал у меня импровизированную тунику. Жестом приказал сесть на него верхом. Я повиновалась и крепко сжала его бока бедрами. Алекс расплылся в улыбке еще больше, легонько похлопал по ноге и погладил мое колено. «Игорь Вениаминович, приветствую», — подмигнул мне Ракотов. «Прошу прощения, что беспокою выходной. Появилась срочная работа. Я забрал Маргариту Валерьевну и прошу оформить ей командировку на 3 дня. Возможно, на 4. Не знаю, как быстро она справится. Все издержки оплачу. Но все как всегда. Она уже занимается расчетами. Могу передать ей трубку». Ракотов коварно сунул смартфон мне в руку. В глазах его искрилось лукавство. «Добрый день», — вежливо и важно поздоровалась я. «Да, срочно надо проверить перекрытие в цеху. Я уже на объекте». «Ведь нельзя было это говорить. Один раз уже попала впросак». «Так нет, забыла». При последней фразе Алекс неприлично заржал и начал меня щекотать. Я сдерживала смех и крутилась на нем, как змея на горячем песке Сахары. В конце концов я фыркнула и уронила смартфон на грудь Алекса. Он громко шлепнулся, а мы оба начали давиться от смеха. Я подобрала смартфон, но он несколько раз предательски выскальзывал из моей руки и упрыгивал от меня по постели, как лягушка. Наконец я смогла поймать его и продолжила разговор с шефом. «Прошу прощения», — тщетно пыталась говорить я серьезным тоном. «Упал смартфон. Ой, опять упал, простите. Секундочку». Я зажала рукой трубку, сделала страшные глаза и прошипела. «Прекрати меня щекотать немедленно!» Алекс удивленно выгнул бровь, типа он тут ни при чем, шаловливо ткнул меня пальцем в бок. Я в очередной раз взвизгнула и закатилась от смеха, упав на коварного графа, но смартфон из руки на этот раз не выпустила. «Рита», — я услышала в голосе шефа лукавинку. «Когда вернешься с объекта, не забудь отдохнуть как следует. Предполагаю, вы оба страшно устали. Можешь не спешить и спокойно заканчивать проект для господина Ракотова». Все-таки шеф у меня душка, особенно когда заказчик оплачивает все издержки. И все понимает. Я выключила смартфон, отбросила его подальше в сторону и поудобнее устроилась на господине Ракотове. Теперь настал мой черед издеваться над ним. «Ты что творил, негодяй? Что обо мне теперь шеф подумает?» Возмутилась я и впилась в губы Алекса страстным поцелуем. Он ответил на него жадно, словно прошла целая вечность. «Не смей меня трогать!» приказала я и предупреждающе подняла указательный палец. «Как пожелает моя королева», — смиренно ответил граф. «Я весь в вашей власти». Я стала целовать его очень и очень медленно, как это делал ночью он. В плечи, в шею. Взлохматила его волосы, вцепилась в них пятерней, прикусила мочку уха, провела пылающим языком по груди. «Пощади», — простонал он. «Хочешь, чтобы я умер от нетерпения?» «Убери руки и не прикасайся ко мне». Губы пересохли, и я сама уже начала изнывать от желания. Мои пальцы ласкали его разгоряченное тело, дразнили и щекотали. Месть была сладка. Вскоре я соскользнула с Алекса и откинулась на спину, выгибаясь в призывном томлении. Алекс в очередной раз взял инициативу на себя, резко перевернул меня на бок, погладил бедра, талию, откинул мои волосы и поцеловал в шею ниже затылка. Его жаркие губы коснулись моей спины. Все ниже и ниже. Я изогнулась, подчиняясь его желаниям. Приятный холодок пробежал по телу. Сильные руки Алекса ласкали и заставляли трепетать. Ближе к вечеру мы вспомнили, что собирались погулять. Гулять мне было не в чем, так что пришлось остаться дома. «Пора пообедать», — лениво заметил Алекс, поглаживая мои плечи. «Пора поужинать», — также лениво уточнила я. «В ресторан тебе идти не в чем», — констатировал наблюдательный граф. «Позвоню и сделаю заказ». После трапезы хулиганить граф не прекратил и устроил мне душ из шампанского. Это было восхитительно. Я пыталась поймать игристый напиток на лету, но у меня это плохо получалось. В результате мы остались еще и без шампанского. «Ну что, мартини будешь?» — поинтересовался Алекс, крепко до боли поцеловав меня в плечо и перейдя к груди. В его голосе слышалось озорство, а серые глаза потемнели и стали бездонными. «Нет», — простонала я. «Не сейчас». «Тогда иди поближе», — хрипло прошептал он, проведя тыльной стороной ладони по моей щеке. Я взглянула в его глаза. «Что ж, из спальни мы сегодня точно не выйдем». «Да и зачем?»